Кому там не спится в такую рань? ХЗ. Для газетчиков и продавцов что-то рановато. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин, неужели это... Та девушка, что вчера с лестницы навернулась, скорее всего. Здравствуйте. Да? Простите, что беспокою в такой час. Меня зовут Камазуки Сузуна. Я живу по соседству от вас. Прошу, примите мой скромный подарок в извинении за вчерашнее. Извинения? Добро пожаловать к нам. Разреши представиться, я Мао Садао. Это мой скромный подарок, дабы выразить вам свое почтение. Как мне сказали, лапша — наиболее подходящее подношение в таких случаях. Ага. Большое спасибо за... Вы в порядке, мой господин? Ай, все путем. Так, простите. Меня зовут Ашия, я старый друг Мао. Разрешите повторить сказанное мною ранее. Я еще не имела чести встретиться с владелицей этого жилища, но она сказала мне, что если возникнут какие-то затруднения, я могу смело обращаться с ними к вам. А еще в этом письме была какая-то фотография. Да, без сомнения, это была наша домовладелица. Проще говоря, я рада иметь соседей, на которых можно положиться. На этом все. Надеюсь на долгие дружественные отношения. Дружественные, говоришь? Там кто-то еще есть? Ага, ко мне тут друг переехал недавно. Я Урушихара, даровеньки будем. Я задрот. Не называй своих друзей задротами! Да что ты говоришь? Я не... Ясненько, я все поняла. Чего ты там поняла? Что ж, прошу меня простить. Увидимся завтра. До завтра. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Сатана на подработке. Эпизод 7. Добрая соседка спасает бюджет сатаны. Алло, алло. Это Эмирадо, это Ва? Уже поняла. Это Юса, то есть Эмилия у аппарата. Мне тут посылка пришла от тебя. Но что это такое? Что? Она уже пришла? Вот здорово! А я ее только вчера отправила. Быстро-то как? А в ней святая сила. Что? Святая сила? Я поместила ее в такую форму, которая спокойно дойдет до тебя в посылке. Святой витамин Би? Это не Би, это Бета. Да какая разница? Другими словами, я могу восстановить свою силу, выпив это? Верно! Только будь осторожна и соблюдай дозировку. Дозировку? Это обязательно? Да! Пожалуйста, не пей более 2 бутылок в день. Лучшим вариантом будет 1 утром и 1 вечером. Но если вдруг утром не выйдет, можно удвоить вечернюю дозу. Поняла. Надо будет попробовать. Да! Пожалуйста, будь осторожна и соблюдай дозировку. Пока-пока. Мирада, откуда ты мне звонила? Ну ладно, надо попробовать. Почему с каждым днем становится все жарче? А эти двое вообще ничего делать не собираются. Итак, выпади насмерть. Нужно смотреть на это объективно. Владыка тьмы проводит свои дни за работой и едой. То есть живет мирной жизнью. Однако, если взглянуть объективно, выходит, что я маньячка, которая следит за двумя обычными ребятами. Боже мой, неужели ты не способен развесить свое белье? Похоже, ты ничего не знаешь о домохозяйстве. Отвали, а! Прежде чем вешать одежду, надо тщательно расправить, иначе она не высохнет. Кто это? Да-да, уж прости. Блин, и откуда это чувство, что у нас еще один Ашея появился? Что? Как это понимать? Неужели это девушка? Еще один демон! Пускай это опасно, но выбора нет. Очень важно выполнять свои обязанности, Ханзо. Ты все понял? Нарезаешь зеленый лук, а потом натираешь имбирь на терке. Бульон следует разбавить холодной водой. Далее остается сварить лапшу, и можно подавать на стол. Если подавать лапшу охлажденной, то после варки ее нужно опустить в холодную воду. А яйца, нарезанные венчиками, будут хорошим украшением. Что? Лапшу варить в такую жарень? Широ каждый день выполняет свои обязанности безошибочно. Не думаешь, что у него стоит поучиться? Я уже говорил ему, уважаемые Каназуки. Но сколько бы я ни повторял, он никогда не слушает. Давай, натри имбирь на терке. Это-то тебе можно доверить? Вас понял. Опа, Аше, у нас что, имбирь закончился? Кстати, да, вчера я использовал последний. Простите, уважаемая Каназуки, придется готовить только с луком. Урушихара, закрой холодильник. Так вот в чем дело. Имбирь есть у меня, сейчас я принесу. Вот черт! Тебе что, так нравится с лестниц падать, что ли? Мао? Блин, когда ж ты научишься под ноги смотреть, а? Вы чем там занимаетесь, а? Прости, не стоило открывать дверь так резко. Нет, ты не виновата. Это я виновата, что под ноги не смотрела. Это уж точно. Что за неуклюжий герой? Юса, я подобрал твои шмотки, что у лестницы валялись. А, спасибо большое. Положи их тут. Твое высокомерие начинает раздражать. Кстати, что это за штука? Энергетиками балуемся, да? Эй! Будешь пить такую гадость, сляжешь от жары, какашия. Что? У него солнечный удар? Бывают такие дни, когда мне совсем херово. Это я виновата, что приготовила такую простую еду. Было бы у меня время приготовить что-то более питательное. Ну что вы тут ни при чем, уважаемая Каназуки. Кстати, я ведь до сих пор не представилась. Я переехала в это жилище на прошлой неделе. Мое имя Каназуки Сузуно. Я родом из далекой страны, и моя семья почитает старые традиции. И мне непросто привыкнуть к быту большого города. Так что я буду благодарна за любую помощь. Да, она же прямо как я. Я Юсэми. Очень приятно. Ага, было вкусно. Блин, столько всего делать и запоминать. Сплошной геморрой. А разве на работе ты не то же самое делаешь? Хе. Пока ты бесцельно проводишь свои серые дни, я продолжаю двигаться дальше, как человек. Да неужели? И кстати, кто это тут человек? Уже забыла, Эми? И в это воскресенье я буду бригадиром смены в Макрональде у станции Хатагая. И скоро я стану самым главным. Восхитительно. Ты что, не веришь мне? Бригадир смены — это очень ответственная должность, и платят за нее больше. Единственное, что я считаю невероятным, так это то, что ты думаешь. Этим стоит хвастаться. Как знаешь. Просто смотри за мной и увидишь, как я стану боссом всех Макдаков. Совсем дурак. Эй, Юса, да как ты обращаешься к владыке этой цитадели? Чего? Эми, я так понимаю, вы с Мао встречаетесь или как-то так, да? Чё? Ты так и не шути! Ну, просто вы так беззаботно общались друг с другом, и по вашей манере речи было видно, что вы уже давно знаете друг друга. Ну да, знакомы они уже давно. А тебя вообще не спрашивали? Может, мы и говорили беззаботно, но между нами нет ни доверительных, ни дружественных или еще каких-либо позитивных отношений. Если честно, умри он здесь и сейчас, я была бы рада. Надеюсь, теперь ты все поняла. Вот как. Мне кажется, или это дежавю? Только не говори мне, что ты положила глаз на Мао. Да чего? А что, если он нас услышит? Прости, я думала, что все не так. Однако твои навыки впечатляют. Как ты догадалась? Даже если ты спрашиваешь, как... Не могу же я сказать, что видела подобное раньше. Просто женская интуиция, только и всего. А вот как. А ты хороша. Сперва я подумала, что она одна из подельников Мао, или же просто новый демон. Будь она убийцей за проведенную тут неделю, она бы сделала свой ход, а доля демона она слишком уважительно со мной разговаривает. Зря ее подозревала. Слушай, Сузана, может, это не мое дело, но выслушай. Что такое? Тебе не стоит сближаться с этим человеком. Он принесет тебе одно несчастье. Как тебя понимать? Он не тот человек, на которого можно положиться. Лучше тебе держаться от него подальше. Может, по мне незаметно, но я опытная. Но раз ты так говоришь, я прислушаюсь к твоему совету. Наверняка у тебя есть причина говорить такие вещи. Но даже так, я не могу просто взять и уйти. Может, это прозвучит дерзко, но я рассчитываю на твою помощь. Хорошо, помогу, чем смогу. Вот как. Теперь мне будет спокойнее. Точно. Подожди секундочку. Надеюсь, ты ничего не выкинул, пока меня тут не было. Я не из таких, рыбонька. Вот, это номер моего мобильного, имейла и почтовый адрес. Если возникнут какие-то проблемы, можешь звонить мне в любое время. Большое спасибо. Я у тебя в долгу. Слышь? Мы что, маньяки-насильники какие-то? Вы кровожадные демоны, что хуже насекомых. Сейчас ты, может, ничего и не хочешь, но если навредишь Сузану, я отрублю тебе голову и повешу ее сушиться на вешалке. Что ж ты за потрошитель такой, а? Ну да ладно, мне пора идти. А насчет них не переживай. Они законопослушны и ничего такого не выкинут. Ну пока. Все хорошо. В этот раз я удержалась сама, видишь? Опять навернулась? Нет, успела ухватиться за перила. Похоже на то. Ну ладно, я ушел. Господин, берегите себя. Не надо меня провожать, лучше ложись и отдыхай. Выслушивание закидонов Эми начинает утомлять. Садао! О, это ты, Камазуки. Ты уж прости за то представление. Она тебе никаких грубостей не наговорила? Что ты? Ничего такого. Ну и хорошо. Ладно, мне пора на работу. Прости, вот. Возьми, пожалуйста. Ась? Ну как она? Святой витамин бета работает? А, напиток-то я пила. Но вот возможности проверить его в деле не было. С вашего ухода никаких причин для битвы не было. Тогда как продвигаются дела с владыкой тьмы? Все как всегда. Цапаемся при каждой нашей встрече, а из-за того, что мы заняты на работе, о чем-то другом не может идти и речи. Получается, вы так заняты на работе, что не можете быть вместе как парочка? Что? Ты что несешь? хорошими. На НТИСЛа я была героем, он владыки тьмы. Что бы ни случилось, мы будем врагами. Парочка? Да как ты могла подумать о таком? Я просто слежу за ним по утрам, прямо как и сейчас. Если ничего не знаешь, лучше молчи. Хорошо. Но, пожалуйста, не делай ничего такого, чтобы поставила нас по разные стороны. Не переживай, я герой как-никак. Клянусь именем своих родителей, что ничего такого не случится. Кстати, как там у вас дела? Дай подумать. Ни одна страна не принимала никаких открытых действий. Но тайны могли, да? Да, справедливое предположение. Я много всякого разного слышала, но, скорее всего, это просто слухи. А еще что? Церковь начала расследование и ищет правду, почему Орба предал их и сбежал. Не исключен вариант, что кто-нибудь может искать и тебя. Другими словами, будь осторожен. Также не исключен вариант, что после того, что вы устроили в Японию, они могут послать людей за вами. Пускай ей герой, передышки мне не дадут, да? Именно. Ну ладно, если будем долго разговаривать, это может мне дорого обойтись. Ага, пока. Как ты, возможно, знаешь, наш заклятый враг, Кентукки Фрайд Чикен, открывает свой ресторан неподалеку. Завтра вечером меня не будет, так что ты остаешься за главного, Мао. Есть! Разумеется, если возникнут какие-то проблемы, сразу звони мне. Вот только, это должен быть вопрос жизни и смерти. В остальных случаях решение можешь принимать сам. Для твоей карьеры у нас это очень важно. Как скажете. Сегодня у тебя короткая смена, но не расслабляйся. Можешь считать, что твоя работа как бригадира смены уже началась. Кстати, да, на перерыв тебе лучше пойти сейчас. Можешь пойти поесть куда-нибудь, если успеешь вернуться до 6. Или же ты хочешь поесть у нас? А, я сегодня с Бента. О, Мао, у тебя тоже перерыв? Ага, покушать пришел. Мао, а что это? Это мое бенто. Бенто? Как-то необычно для тебя. Это Аша тебе приготовил? Не, не он. На самом деле это приготовила наша соседка, что переехала к нам недавно. По соседству? Ваш дом? Ага. Это юная девушка и... Юная девушка? Не кричи ни с того ни с сего. Девушка? И она тебе бенто готовит? Что все это значит? Чи, кончай меня трясти! То есть это тот-то бенто для тебя? Да, блин, отпусти меня, ну пожалуйста, отпусти! Неужели? Надеюсь, я ошибаюсь. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Она сама его сделала? Да, полагаю, что сама. Могу я на него взглянуть? Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, отпусти меня! Деликатесы? О чем ты? Второй контейнер показать? Мао, стой, пожалуйста! К этому я еще не готова! А, окей. У меня очень плохое предчувствие. Даже не думая, я зашла так далеко, но пока не поздно. Может, стоит остановиться? Но! Раз я так далеко зашла, пути назад уже нет. Мао, открывай! Ага. Добро пожаловать. И опять весь день провела как маньячка. И опять покупаю ту же самую еду. Спасибо, приходите еще. Опа, это что за бля? Братиш, ты в порядке? Берегись! Оставайтесь внутри, а еще скорее вызовите полицию. Демон ты или человек, я без понятия, но атаковать невинных прохожих, о чем ты только думаешь? Раз ты пришел за мной, ладно. Но если будешь вредить горожанам, я тебя не прощу. Что? Что произошло? Эй! Ай, уже убегаешь? А уже, мы в порядке. А вы-то в порядке? Простите, что толкнула вас. На все путем, просто шишечку набил. Вы вызвали полицию? Я нажал кнопку тревоги, так что охрана и полиция уже едут сюда. И тут такое дело. Что такое? Мне типа очень жаль, но я не могу отпустить свидетелей, пока полиция не возьмет у вас показания. Так что не могли бы вы задержаться? Все сработало. В этот раз, когда я призвала дрожайшую половину, он был куда сильнее, чем битва с Люцифером, что было месяц назад. Раз так, теперь я смогу призывать и броню крестоносца. Однако даже так, я не знаю, что это за багряные лучи. Никогда раньше я не встречала врага, что может ослабить мой меч или мою силу. Прости, сеструля, эта сумка твоя? Да, простите и спасибо. Это мой любимый рингтон, понимаете? О, как. Юса! Да, это ты, Чихо? Юса, беда? Чихо, что случилось? Мао, что он сделал? Что такое? В его бенто на рисе было огромное сердечко! Ручная работа от девушки, двойное бенто, двойное! Чё? Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Касселу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра сайта nidab.com. Релиз не для продажи.